17. И в то время, когда в Санти-Мике стояла в затяжной очереди и подсчитывала свои сантимы, а Сумма вынужден был сидеть на второй части важного заседания, Анти зашел в детский мир и рыбки, присмотрел большой пылесос и даже оформил гарантийный талон. Теперь ему оставалось только оплатить покупку, что он и попытался сделать, заодно перегородив выход огроменным коробом на тележке. Но все оказалось не так просто и быстро, как ему хотелось бы. «У тебя не будет денежки помельче?» — замешкалась Касси, «а то я сегодня совсем без сдачи сижу». «Нет, не будет», — ухмыльнулся Анти. «Да ты меньшего и недостойна». «Что?» — не поняла Касси, разворачивая и разглаживая купюру. «Говорю, что ты прекрасна сегодня, как никогда», — вновь ухмыльнулся Анти. «А вот ты», — возмутилась Касси, которая никак не могла разгладить купюру, «плохо обращаешься с деньгами. Не уважаешь ни себя, ни свою работу и свой заработок, ни тех, кто постоянно имеет дело с деньгами, то есть нас, кассиров». «Я не стал бы как-то соотносить тебя с деньгами», — съязвил Анти. И сзади кто-то прыснул. Все в Нижнем Хуторе знали, сколько получают кассиры и продавцы торговой империи Хапананов. А что до работы и работодателей, а также денег, которые они мне платят, то я их и вправду не уважаю. «Ясно. Так вот, значит, почему ты частенько покупаешь на ужин пиво без рыбы и прочие закуски?» — напомнила она Анти о его собственных доходах. Несмотря на юный возраст, Касси была девкой дерзкой и нахрапистой. Она уже собиралась отправить Анти в освояси, как за него вступился проходивший мимо мужичок в потертом синем халате, наверное, местный грузчик. «Что, Касси, сдачи нет?» — влез он в разговор. «Так давай я разменяю». «Сима, ты, видать, разбогател», — засмеялась Касси. «Разбогатеешь тут», — с некоторой даже обидой ответил грузчик. «Просто получку получил». «А какая же у тебя зарплата?» — переключилась Касси на Сима, над которым, похоже, можно было подтрунивать сколько угодно. 13 тысяч, как всегда». Сморщенное лицо озарила гордая улыбка. Сима открыл беззубый рот, лизнул пальцы и отсчитал 5 тысячных купюр. «Магическое число», — заметил Анти с горькой усмешкой, пряча 1000-ю купюру в портмоне из искусственной кожи. «Понятно, почему именно столько хапана на тебе выплачивают год за годом». Ему стало безумно жалко старого грузчика, который каждый день разгружает машины на складе и развозит товар по магазину, а получает в 3 раза меньше, чем он. Хотя в обязанности входит лишь следить, чтобы полки не пустели, и говорить продавцам, какой товар куда переложить.